Прошло 3 года, не было от нее ни письма, ни слуха о ней. Ее брат тоже уехал, мать умерла. 10 раз в день ходил я смотреть на ту удочку, что торчит там между 2 пнями, пока 3-го дня не увидел, что на ней вспухли черные почки, и стал несколько сумасшедшим. Теперь необходимо узнать, где находится это. А она всегда говорила правду, она всегда держала слово. Это маленькая увлекающаяся девушка. Некоторое время они молчали. Руассон посмотрел вдаль и как бы отсутствовал. «Вы поступили правильно», — сказал он, — «и я в совершенном восхищении от вашей истории. Пространство огромно, в нем нет еще указаний. Представьте себе ясно ее». Не было ничего легче для Франгейта в эту минуту. «Ну, так», — сказал Руассон, — «вы отправитесь в Сан-Риоль и спросите в театре Элен Грен». «Но», — начал Франгейт, — «ее, как я вам сказал, зовут Карион». На это он не получил ответа. Полный блеск солнца воскресил уже зелень пустыни, и голубое над синей рекой пространство улыбкой трогало далекие горы. После солнечного затмения жители Ахуанскапа были среди общего благополучия наблюдений несколько скандализованы заявлением 2 астрономов, передававших по секрету всем, кто мог или хотел им верить, что Луна окривела на правый глаз. Почему, сочтя неудобным из деликатности лорнировать ее посредством телескопических стекол, ученые-мужи поспешили вознаградить себя обильными возлияниями на веранде тропического кафе под мелодию марша идиотов, бывшего от упору в большой моде. Одновременно с тем некоторые прохожие, воспользовавшиеся для любознательных своих изысканий осколками темного стекла, разбитого на базаре истеричной девицей, были смущены тем обстоятельством, что солнце грозило им кулаком. Хотя в компетентных кругах наиболее посещаемых харчевен сии противоестественные случайности были приписаны Бамграну, газеты таинственно молчали, оставляя каждого думать, что он хочет. В настроении вышеописанных событий плотно пообедавшая компания пассажиров, наслаждавшаяся летним вечером на шезлонгах палубы парохода «Адмирал Гент», стала постепенно говорить о вещах, привлекших сосредоточенное внимание одинокого пассажира с кожаной сумкой через плечо, сидевшего пока в стороне. Он пересел так, что очутился сзади кружка и, слушая, не раз пытался вмешаться в разговор, но удерживался. Однако было произнесено имя, после которого он судорожно глубоко вздохнул, решив о чем-то спросить. Меж тем седой плотный бакенбардист, вытянув огромные ноги в зеркальных сапогах, сказал. Решительно она затмила ее. Элен нервнее и эластичнее, но у этой Марианны Дюпорт бесподобная техника. Кроме того, множество мелких неожиданностей жеста, производящих обаятельное впечатление. Исход борьбы меж ними решен. Я высчитал это с метром в руках по столбцам театральной хроники обозревателя. И как сейчас помню, на Элен Грен приходится 10 дюймов за неделю против 2,5 метров блистательной Марианны. Предупреждая смех слушателей, человек с сумкой обратился к бакенбардисту. «Позвольте спросить вас», — сказал он при всеобщем несколько ироническом внимании. «Разговор, кажется, идет об Элен Грен, артистке театра». «Именно так», — ответил пассажир, оскаливаясь с фальшивой любезностью человека, чувствующего свое превосходство. «Вы любитель балета?» «Меня зовут Франгейт», — сказал молодой человек. «Я плохо знаю, что такое балет. Меня интересует, не знаете ли вы также другой подобной артистки? Ее имя Карион, Карион Фэм». «Но это одно лицо», — вмешался человек с длинными волосами, с пышным галстуком и измятым лицом. «Сценическая фамилия интересующей вас артистки Грен. А настоящая, совершенно верно, Карион Фэм. Хоть я удивляюсь, как вам стало известно настоящее ее имя». Пропуская бесцеремонность тона, Франгейт, помолчав, спросил. «Но почему же она переменила имя? Так, я слышал, бывает в монастырях. Разве поступивший на сцену уходит от жизни? И главное, Карион Фэм гораздо красивее». «Пожалуй», — сказал капитан парохода, — «пожалуй. вроде как бы и уходит от многого».